ебаная училка Наташка Юрьевна очкастая пизда. Уродка в натуре, бля, она раньше привлала нас в русский литру. И за это и скрою пизду. Я этой старой суке очки разобью. И глазастые пошары и нах выколю. И молотком разою пиздень. И засуну в жопу острую хуйтень. Она базар таким пиздёвшим калахатским голосом. Типа, ой, блядь, ребята, училка вонючая. Подоничным голосом таким переделал. За это я язык, блядь, режу. Очки я разобью кувалдой. Прямо как в техасской резне бензопилой. Чтоб кровоточилась и рожа, которая на залупу похожа. Я и на сурок стол скажу, жребрась. Жреброй говно по обеду ебать. Выжу, читаю бедные люди. Целый день голодные на кушевое блюдо. Клитрай русский полное говно. Я бы еще же их ебаё. И сразу на клава среди ебучу. И на всякие допушки так вонючу. Но кто не имеет ничего против Наташки. Тут спустя ты лишь морочный литр на мурашек. Я бы научил колорить Сергеем. Я ненавижу тебя, старая мразь. Я очень люблю тебя, тварь. Я посажу тебя на кол. Я буду живем тебя поджигать. Я вырежу тебе глаз и нужу в глазницу. Я дам тебе урок и засуну в пизду спицу. Ты, сука, не должна жить, это сказал я. А я всегда прав. Да, сука, бля. На физику и пучу ведет. Хуевый сморщенный рот. Но сами, конечно, в рот и не дам. Заставлю, чтобы она сделала какой-нибудь батал. Когда я ходил на урок, я видел ее. От ее вины я плевал ее мать. Чисто такой кусок дерьма плавает по школе. За собой следы говняны. Оставляет пасты. Физика, блядская, лоханская хуета. Все, кто увлекается, те в рот орода. Все в рот метры, хуй метры. Я разречу, обосру, обкончу, обкачу чуть-чуть. Батаны все подрочат, а учебники с физикой. Я им отрежу, на их пиписки, бля. И лариски вставлю их в рот. Бля, сука, нахуй, ебаный в рот. Отрежу я Лариске башку, шуркам на рынок ее продаду. Скажу, что это свиная голова, и никто не засомневается, бля. Голова Лариски сраный, на рынке продает срам. Очка сдая башка такая, зырит так и бычий падла. И очки ее ебаны, так отсвечивают сран. Стукаться, будто ее шары, это ебаные фонари. Лариса, ты пизда, сдохни, блядь, банда. Илья Тамазыч, учитель информатики, компьютерный задрот. И Питер в рот ебательный, он чуробе сыбучий, с какой-то Африки приехал. Его фамилия Джиншвилашвили. Как я только выговорил такую хуйню, а и сам я не ебу. По нашей школе слух ходил, будто Илья Тамазыч педофил. Будто он младший классиков Counter-Strike'ом заманяет. И потом в кабинете забирает, трахает их сам, весь день сует. Жопы пизды хуй в рот, даже в нос дребляя ухи, умудряется залезть вот этим хуй. Он на клаве их и послушно принтер мониторе на блоке и на столе. При этом, когда он их ебает, одновременно логин набирает. И программы составляют, а сам на детей уже качает. Раз это ваше я проследил, может и правда он педофил. Но оказывается, детей не ебать, а просто послал в попу жать. Так что понял я сейчас, уже просто пидорас. Я его после школы постерег и отпитил суку в кровь. Отбил почки, яйца разбил, череп нахуй проломил. Зубы выбил, язык порвал, жопу нахуй оторвал. И бля выбросил побойку, пусть бомжи ее попёхают. Ёбаная сучилка Тамара Петровна, химию ведет уродка. У меня до химии вся залупа синяя. Она старая шалава, сморщенная, сука, падла. Когда смотришь на нее, реально понимаешь, что перед тобой не человек, а волка, сука, ё-моё. Дворашка сладная, бахастая, визгливая шапка бляская. Пною в неё берется, блядь, и прикрикнув, умрась. Вместо падла, блядь, опор. Сраная жертва аборта, химия ей больше бред. Описать его слов нет, ботаничное хуйло. Посмотреть мое хуйло, кто любит химию хоть чуть-чуть. Там надо жопу колбу вдуть, а потом серную кислоту залить, блядь, на еду, а потом подрочить и в раздельную лугу качить. Что за сперма полилась, она разъеденная и гладная. Ты, Петровна, пидораска, мама твоя ей тетрадка. Хотя, если так подумать, твоей матери уже лет 600, блядь. Где вылежу пизду, что жизнь тебе дала, уху. Ты, скорее всего, такой тварь, как ты, через живот вынули их. Потому что твоя шала была, и решили пизду, чтоб ты заражала всех подряд. И когда она рожала, кесарево ей вибали, и тебя твою видали. И когда ты родилась, то рычить, блядь, сжать. Нихуя себе, блядь, чмо, охуеть, хуё моё. А не букашка, не лягушка, а неведомо хуёшь. Костик, как у кабана, куша, как из слона. Ярко глаз горит во лбу, настоящий ебу. В общем, ты табар, как тварь, талый сыври хуя. Я буду училка Лидия Викторовна, а вообще-то Анна Питеровна. Но смела уроки в младших классах, но я все равно ее заполню пидораску. Она такая ебучая кобыла, мурашки пробегают, потому кто ее увидел. У нее вместо ног реально копыта, и в червях навозных вестерка я его называю. Лошадь сатаны, потому что она реально лошадь сатаны. Сатана ее ночами, блядь, запрягает. И по аду на ней скакает. При этом хуящит ее пленкой. Шевелись речи, бебучая задрот. А потом сатана ее пиздит. Шопа на сковородку заставляет садиться. Держит что на ее в бейчарской конюшне. Корень по-моему, поет мочой. А утром она в школу идет, вся в пиздюлях. Ёбаный в рот, ферма черная, да и бля. Это сатана порычу и моя. Да, урок она, бля, ведет так класса девиз, сука, ржет. Больше всех хуже я, так ей показываю я. Она так же носит очки, как почти все училки. Подошел я к ледёшке и сказал ей прямо в рожу: можно вам в очки насать? Ну пожалуйста, ебать. Она не соглашается, тогда раз разливаюсь я. Да ей поебло, ты чё раз ну? Я пижу ее жестко, с наглостью отморозка. Очки ее разбиваю, я в дрезги, блядь, нахуй. Пивной бутылкой по очкам я ей тут уебал. И она выхаркивает стекло с кровью, сука, бля. Еще был такой случай как-то раз перед уроком, когда я учился в классе четвертом. Окно какой-то нарк в школе разъебал. В классе гердёшка сидел, только сука тварь. Он едал по еблу, зубку и пиздрил. И съебался, молодец, сука, блин. Через этого урока отменили в этот день. И все угорали и радовались охуеть. А ледюшка плакала и рыдала. Якобы была старая, бедная срана. И я подумал, да, заебись себе на мат. Вот только жалко, что тут нарк. Ее ножом не отхуярил, сука, рака мне поставил. Жалко, что он ее, увы, без запилой не четверал. Жалко, что он ее не дыбал. И в жопу кол не загнал. Да так что по самой главной, кол вошел, блядь, нахуй. Вот такая наша лишь странная детство учительница. В шестом классе преподавала у нас одна сука пидораска Мария Ивановна, звали ее. И напишу я вам, ё-моё, конечно, выглядит как в анекдоте, но это правда абсолютная вот, блядь. Только Вуана в классе не хватало, ладно, чё ты отвлекся, блядь, нахуй. Маша старая мерзкая педрила, да к тому же крашеная мудила. Волосы красные ее, меня бесит, ё-моё, даже на уроки взял. Этими волосами жук вытирал, пока она не видит. И, блядь, сука, их пиздит. Она ебаная математичка, странная, бля, ботаничка. А математика говно, последнее хуйло дрипло. Если ты любишь всякие рунейцы решать, значит ты брать говно пизда, блядь. Если ты математику любишь, циркуль я жопу тебе засуну. Или нейка тебя изобью, я ее оттягиваю и бью. Хоть не арматура, но забавно, сука. Машка Ивановна пришла из сраного универа, блядь, в школу, блядь, преподавать. И поэтому она особо ботанная была. Ее рожа омерзительная, как будто залупа пидора. Выморщенная, вся тупая, по-лохацки вся такая. Выражение лица такое, подождите, бля, что за охота уебать. А потом молотком мять, мять, мять, мять, мять. Куя, куя, куя, куя, долбить, долбить, долбить, долбить. Пока не трясь рожи и бить, и тогда будет вместо рожи. Груда костей, крови и кожи, я все это соберу. Мясорубкой пробушу, Машка Ивановна вся родня. Пидоры и бичерня, родайки ее, блядь, трубы. Пусть сосуд вообще залупа. Ну а если они уж бритвы, я им оскорню могилы. Плиты надгробные сломаю, и забор внизу сломаю. Позову на могилу панков, и на ней устрою пьянку. Будем на куклу, буду кидать, их аркать, блевать и ссать. Я потом даже срать. Вот такая хуйня, блядь. Потом трупы раскопаем, мы лопатом засверкаем, откопаем трех руков и глумиться начнем вон. Трупы будем расчленять и над ними угорать. Головы твоих родаков себе в трусы будем пихать. Ну а руки трупов старых мы используем вот так, блядь. Будем им типа махаться без другу как мечами. Ну а ноги тем же будут служить. Вот такая хрень и бит. А потом и тебе, Мария, пришлю почту, твоя матерь клитор. А потом башку отца, а ты получишь почту, бля. Так я буду присылать чистить темноту, блядь. Забери конструктор Лего, ты же любишь мозги развивать. Посчитай число из папы, ты шторица мать и бать. В общем, Маша, ты не ссы, все что ищет. Угу, эгэ, тебя так ушибить, блядь. Я не буду убивать, а бля, просто четвертую я оставлю жить на туре. Будешь на коляске не гонять, если подвелись получать. Будут царевец тебе место уступать, если попадутся такие, как я, блядь. Все, пока моя шутка, в рот тебе залупка. Дела у нас английский Елизавета Владимировна. Васильевич, и не совсем уверен, какое ли у нее имя, бля. Просто помню плохо, как ее звать. Мне что делать, их эти поганые имена запоминать. В общем, она, конечно, получше самих училок. Молодая она, и не очень классная вся всем. Но все равно училка есть училка. Да к тому же она все равно дебилка. Она хоть и молодая, но уродина пипец. Рожа и буча, стрёмная пиздец. У нее еще есть ёбарь какой-то. Пиздец, он вообще пидор тупой, блядь. Вокруг столько девок пиздатых, блядь. Он эту пизду выбрал, бать. В общем, трахались за дочку, мелкую такую сучку. А тут еще какая хуйня. Она ее иногда на уроки брала. Ее сраная мелкая дочь сидела и бесила меня, ёбай в рот. Меня вообще бесят дети, я их ненавижу, их хочу всех убить их. Они такие бесительные, пищат, обсираются. Кидаю скоро не выходим в братцы. Дочка они, собственно, дебались. Прямо в классе при всех ебались. Говорит, Лиза, дочурка, иди ко мне, доченька, сейчас будет круто. И раздевается тут Лизавета, ноги разводит пиздохуеца. Я главное такой смотрю между ног, а там плесень, ну ёбаный в рот. Дочка к маме подходит, блядь, и жадно пиздуя лежит ебать. А потом дочка тоже разделась, и они с матерью трах-трах на столе прям. Ты друг другу, блядь, сосали, писки руками возбуждали. У дочки щелка лысая совсем, и сисек нихуя, блядь, нет. Но пиздули, что уже первоклассно, видно, мама заставляет часто. А ученики сидели на ус мотали, и на мобилы порно снимали. Чтоб потом залить в интернет сайт с педофилом, точка на. Дочку Йону зарезал, сука, кишки и пустила, блядь, наружу. И голову отрезал, и принес ее иллюзий подарок. На день учителя я башку подарил, а она шок, я пиздец, дебил. Я ее чё, повтори, твоя мать. Поебал, со мной страховый, дать. Она кровь из носа вытирает, а я уже стул над ней поднимаю. Хуя в лобышке, стул развалился, и в слезах урылась Лиза. А я вообще ненавижу слезы, они меня бесят, лоханские слезы. И когда слезы я вижу и бучи, я по следам стреляю вонючим. Прям как песни киша, охуеть, сука, бля. И достал я тут дробовик, а Лизавета как закричит. Не убивай, я отсосу, хочешь прям сейчас, или в пизду. Да пошла ты нахуй, ответил я, нахуй мне уродка такая нужна. Я в тебя трахать стал, столько если бы больше телок на свете не было. И выстрелил я ей в ебло и разлетелась, блять, оно на месте ее рожи. Кусок, кусок мяса с кровью. Но это устало, даже симпатичный, чем ее лицо, траха пиздичная. И вообще я ненавижу английский, я ебал в рот эту писку. Че учурка английский учить, бай хуя и ты схуй вниз. Нахуй эта херня не нужна, буду по-русски обазарить я, бля. А в английском даже матов нормальных нет, мазафаки там всякие раз, что нет, не променяю родной язык. Бля, я моя пиздык чик-чирик. Ебаный училка Лариса Степановна, я бы даже сказал с ебаном. Но жидкая пиздец, как стадо слонов, полкласса занимает ее ебло. Очки не носит она, но зато она толстая мандау. Руки у нее шириной с телевизор, ссылки, блять, везде приписка. И Лариску, суку, сраную армянам продам ебан. На мясо для шашлыка, охуеть пойдет она. И армянское кафе Кристина будет тогда быть самая богатая в мире. Ведь мясо Ларисы ебаны хватит на века, долгие страны. И 500 лет еще шашлыком обжираться будет весь армянский народ. Я вообще этот чурок ненавижу, и их всех замочить хочу, дрищи. Выгоду им делать мне не очень охота, но Лариску покарать мне охота. Она ведет сраную математику, про нее уже писала, про эту херь в рот-бательную. Рожа Ларисы Степаны, я мясницким добром покрасаю. И в микроволновку запихнусь, чесночком захуярю. Только жрать говно я это не буду. Лучше я в Израиль отправлю это блюдо. Пусть евреи жрут говно и поздохнут от него. Ёбаный трудовик, не помню как его звать. Да ну и сука поебать, педрю таких еще поискать. Он фал себе выстрогал, блять. Когда труды идут, блять, нахуй. Весь класс над ним, блядь, угорает. Кидается в него всякая хуйня, галтят, кто-то пиво пьет не мое. А ну пидора, нам насрать, нихуя не сделает, блять. Стук по школе, бля, ходил, буза трудовик сорпедрил. Будто все, что в кабинете, побывал в его анальном отверстии. Все он в попу, бля, пихал, пилы, молотки, пенал, кенки, табуретки, сверла, гвозди, дрели и отвертки. А когда он сайт кончает, он наждачкой очко вытирает. Вот такой он трудовик, долбоеб и хуедвиг. В его кабинет один не заходи, запрет выебет, будет он тебя ебать, сверло в задницу пихать. СП тебя на столе, тисками сдает твое хуе. Девочки его не интересуют, только пацаны нужны его хуй. Как кончается урок, выходи со всеми в лед. А не то тебя запрет и оттрахает урод. Вот такой наш трудовик, охуешь же как-то джип. Ёбаная Агафонова Ольга Петровна. Директриса, блять, уродка. Она типа строгая, охуенно. А вообще ёбнутая, не вебена. Она на бабу не похожа чуть. Выглядит как она, как сильный мужик. И голос у нее такой же, блядь, транссексит, короче, она. Я ее называю Агафон, потому что она реально Агафон. Агафон, Агафон, пидор ёбаный гандон. Девки из класса рассказывали, что у Агафона есть даже хуё. Будто он к девке одной приставал. Сколько нет, директорский ее затолкал. Хуй Агафон вытащил с-под юбки и говорит, потрогай губкой. У самого тушное бле и помада на хуе. Девка к кабинету в ужасе бежала. И всем про это рассказала, ну Агафон влиятельный был. Там кому-то позвонил, и ее на следующий день сбил автобус. Вот такой пиздопроебус. Я трансвестиста этого поймаю и жестоко наваляю. Оторву я вам хуй, Ольга Петровна, и засуну вам же в жопу. А потом я этим хуем дам по твоим напомаженным губам. Пидорская ты хуйня и мутантище ты, бля. Рот еби мутантов, трансвеститов и вообще ебать всех пидоров.